сойдет. Из судилища князя Эмма адский страж уводит грешника туда, где в направлении пса и вепря виднеется пылающее пламя. «Что это за огонь?» — вопрошает грешник. «Это адское пламя, куда ты будешь ввергнут», — ответствует страж, и грешник в ужасе трепещет и печалится. Так повествовал о сём в своих проповедях Тюин Содзу. Осужденный спросил, зачем во тьме преисподней пылает костер? В это пламя земных грехов и тебя, как хворост, подбросят. Его влекут на казнь. Не сбросить на пути тугие путы, веревкой стянут он. Подумать только, страх берет ручные кандалы, канга на шее.